крапива – доктор для земли. К замечательным свойствам крапивы относится также ее целебное воздействие на почву. Если вы возьмете совок или лопатку и попробуете покопаться под корнями крапивы, вы увидите черную рассыпчатую землю. Корни крапивы выделяют в почву большое количество различных органических веществ, из которых микроорганизмы делают гумус. Чем дольше крапива растет на одном месте, тем лучше становится почва. Если на том участке, где росла крапива, вы посадите овощи, хороший урожай обеспечен.